Эпилог. Спустя 4 года. Этот день с замиранием сердца ждали все жители Великой Ассирийской империи. Конечно, не так, как день коронации Алексана, его бракосочетание с Эленой и ее коронацию, но все же появление на свет маленькой принцессы – значимое событие. В первую очередь для счастливых родителей. Роды были трудными, но с поддержкой мужа Карина достойно справилась и сейчас умилённо улыбалась к кореглазой малышке в своих руках. Постель уже убрали, Карину вымыли, залечили. Жаклин заботливо причесала, переодела и дала напиться. Тело ломило приятная усталость. Александр лежал рядом с неподдельным любопытством, разглядывая малышку. «Она похожа на тебя», — шепотом произнес он. «Взгляд такой умный, осмысленный и даже не плачет. «Сильная!» Карина улыбнулась. «Нет, внешне она в тебя. Посмотри, глаза, нос и губы!» Александр склонил голову, приглядываясь. «Красивая! Хочу, чтобы ты дала ей имя. Земное!» Карина подняла удивленный взгляд. «С чего вдруг?» «Мне так хочется!» Уклончиво ответил Александр и бережно погладил малышку по белому чепчику. Карина закусила губу, серьезно озадачившись. «Тогда я назову ее Евой. Ева!» – протянула ласково, сдерживаясь, чтобы не поцеловать кроху в лобик. «Ева!» – протянул Александр, смакуя незнакомое имя. «Мне нравится, как звучит. Приятно!» Карина ответила нежной улыбкой. В покое вежливо постучали. Александр поднялся с кровати и открыл двери. «Киоши?» – протянул удивленно. «Разрешишь взглянуть на малышку?» – спокойно спросил старый друг. Александр замялся, но не было причин не доверять Аскверу, а тем более ему отказывать. И если есть у малышки какие-то болезни и отклонения, он сможет увидеть и помочь. «Проходи», – пропустил друга и направился следом. «Привет», – Карина тепло улыбнулась. «Мы назвали ее Евой. Красивое имя?» Глаза Киоши лукаво сверкнули, но он ничего не ответил. «Можно?» «Я осторожно», – попросил он, протягивая руки. Карина утвердительно кивнула, безоговорочно доверяя Аскверу. Зная его, словно старого друга, чувствуя все его намерения и эмоции. Связь крови никуда не делась, но теперь это родственная связь, которой не стоит противиться и которую не следует избегать. В конце концов, Карина давно приняла свою сущность. Киоши бережно взял малышку на руки и пристально заглянул в ее широко распахнутые умные глазки. Кровь отозвалась мгновенно. Перед глазами пронеслись воспоминания, сердце обожгло чувствами, душа стянулась в узел. На мгновение стало трудно дышать, и единственное, чего хотелось, это схватить малышку и спрятать от посторонних глаз. «Моя, моя, моя Ева!» Киоши тепло улыбнулся. «Красивая?» произнес спокойно, унимая чувства. Погладил по маленькой головке и незаметно коснулся пальцем шеи, вкладывая силу. Через 18 лет на этом месте расцветет метка. И никто, никто не сможет отнять тебя у меня. Моя Ева. Конец книги. Читала Ева Ларина.